В кабинете декана повисла тишина. Галлоуэй осознал, что гости по-прежнему теряются в догадках, как пирамида может подсказать им дальнейшее направление. «Вот почему судьба привела вас ко мне. Мне тоже отведена роль». Многие годы преподобный Колин Галлоуэй вместе с собратьями по масонской ложе исполнял роль хранителя врат. Теперь все изменится. «Я больше не хранитель. Теперь я проводник. Профессор Лэнгдон», — Галлоуэй потянулся через стол, — «дайте, пожалуйста, руку». Роберт Лэнгдон в замешательстве уставился на руку старика. «Мы что, молиться будем?» Но все же почтительно вложил свою правую руку в сохшуюся ладонь декана. Галлоуэй крепко сжал ее, но молитвы не последовало. Вместо этого он нащупал указательный палец Лэнгдона и завел его внутрь каменной шкатулки, где хранилось золотое навершие. «Зрения порой мало», — пояснил декан. «Если бы вы изучали предметы ощупью, как я, то поняли бы, что шкатулка может поведать еще кое-что». Лэнгдон послушно провел пальцем по дну и стенкам, но ничего нового не обнаружил. Идеально гладкий камень. «Ищите, ищите!» — не унимался старик. Наконец Лэнгдон ощутил какую-то неровность. Крохотное кольцо, едва заметную точку на дне шкатулки — в самом центре. Вытащив руку, он заглянул в темную глубину и тут же понял, что невооруженным глазом этот кружок не увидеть. «Что же это такое?» «Узнаете символ?» — спросил Галлоуэй. «Символ? Я вообще ничего не вижу». «Нажмите на него». Лэнгдон повиновался и снова нащупал пальцем точку. «И что же, по его мнению, должно произойти?» «Прижмите посильнее», — велел декан. «Надавите». Лэнгдон обернулся к Кэтрин, но та лишь в недоумении заправила прядь волос за ухо. «Все, можете убирать. Опыт удался», — объявил декан спустя несколько секунд. «Опыт?» Лэнгдон вытащил палец из шкатулки и помолчал, не зная, что сказать. Все осталось по-прежнему. Шкатулка по-прежнему стояла на столе. «Ничего», — произнес наконец Лэнгдон. «Взгляните на свой палец», — подсказал декан. «И увидите преобразование». Единственное, что увидел Лэнгдон на кончике пальца, это отпечаток выступавшего на дне шкатулки кольца с точкой в центре. «Ну что, теперь узнаете?» — поинтересовался декан. Лэнгдон, разумеется, узнал, но больше его поразило, с какой точностью этот символ распознал Галлоуэй. Очевидно, чтение вслепую — настоящее искусство. «Это из алхимии», — придвинувшись вместе с креслом поближе и взглянув на палец Лэнгдона, заявила Кэтрин. «Таким символом в древности обозначали золото». «Верно», — декан, улыбнувшись, похлопал по шкатулке. «Поздравляю, профессор. Вы только что осуществили мечту всех алхимиков. Превратили бесполезную субстанцию в золото». Лэнгдон разочарованно сдвинул брови. «Ерундовый салонный фокус. Что в нем толку?» «Мысль интересная, сэр. Но, боюсь, у этого символа круга с точкой найдутся десятки других значений. Это ведь так называемый циркумпункт, один из самых распространенных знаков в истории». «Что вы хотите этим сказать?» — скептически поинтересовался декан. От масона Лэнгдон ожидал более глубоких познаний в духовной символике. «Сэр, у циркумпункта бесчисленное множество разных значений. В Древнем Египте он служил символом бога Ра, бога Солнца, и в современной астрономии до сих пор используется для обозначения нашего светила. В восточной философии он символизирует духовное озарение третьего глаза, божественную розу и знак просветления. Каббалисты обозначают им кетер, высший сфирот и самый сокровенный из сокровенного. Древние мистики называли его Божьим оком. Именно от него происходит всевидящее око на большой печати. У пифагорейцев циркумпункт служил символом монады, божественной истины, приска сапиантия, мудрости древних, единение души и тела, ау... «Хватит, хватит!» — засмеялся декан. «Благодарю, профессор. Вы, разумеется, правы». Лэнгдон понял, что его провели. Он и без меня все знал. «Циркумпункт», — пояснил декан, — «это прежде всего символ мистерий древности, поэтому смею предположить, что присутствие в данной шкатулке не случайно. Согласно легенде, наша карта скрывает свои тайны в мельчайших деталях». «Отлично», — подхватила Кэтрин. «Пусть даже этот символ был нанесен на дно шкатулки намеренно. Как он поможет нам продвинуться в расшифровке?» «Помнится, на восковой печати, которую вы взломали, был оттиск перстня Питера?» «Был». «И перстень в данный момент при вас?» «При мне». Лэнгдон отыскал в кармане перстень и, вытащив его из полиэтиленового пакета, положил на стол перед деканом. Галлоуэй принялся бережно ощупывать кольцо. «Этот перстень неповторим. Он был создан одновременно с масонской пирамидой. И по традиции его носит тот, кому доверено ее хранить. И сегодня, когда я обнаружил крошечный циркумпункт на дне каменной шкатулки, меня осенило. Ведь перстень — это часть симбалона». «Правда?» «Я уверен. Питер мой ближайший друг. Он носил этот перстень много лет. Я хорошо его помню». Он передал кольцо Лэндону. «Сами взгляните». Лэнгдон принялся изучать перстень, обвел пальцами контуры двуглавого феникса, числа 33, надписи «Ордо Абхао», и все явит 33 градус. Ничего, что могло бы натолкнуть на разгадку. И тут, ощупывая внешний ободок кольца, он вдруг замер. Перевернув перстень, он уставился в изумлении на самый низ ободка. «Нашли?» — спросил Галлоуэй. — Кажется, да. Кэтрин придвинулась еще ближе. — Что там? — Знак градуса на ободке, — демонстрируя кольцо, пояснил Лэндон. — Он такой крошечный, что невооруженным глазом не разглядишь, но если пощупать, то понимаешь, что он на самом деле выдавлен. Такая крохотная круглая вмятина. Знак градуса располагался в самом низу ободка, и по размерам вполне совпадал с выпуклой точкой на дне каменной шкатулки. «Они что, одной величины?» — воодушевилась Кэтрин. «Есть способ проверить». Опустив кольцо в шкатулку, Лэнгдон совместил два крохотных кружка, затем надавил, и утолщение на дне точно вошло в выемку перстня. Послышался едва различимый, но отчетливый щелчок. Все подскочили в креслах. Лэнгдон ждал, но ничего не происходило. «Что там?» — подал голос слепой священник. «Ничего», — ответила Кэтрин. «Кольцо совпало, защелкнулось, но больше ничего». «Никакого преображения?» — озадаченно переспросил декан. «Мы не закончили», — сообразил Лэнгдон, глядя на остальную символику перстня. Двуглавого феникса и число 33. «Все явит 33 градус». В голове проносились мысли о Пифагоре, священной геометрии, углах, а что, если имеется в виду геометрический градус? Осторожно, несмотря на бешеное биение сердца, Он взялся пальцами за вертикально стоящее на дне шкатулки кольцо. И так же медленно, осторожно стал поворачивать его вправо. Все явит 33 градус. Он повернул кольцо на 10 градусов, на 20, 30. Того, что произошло дальше, Лэнгдон не ожидал никак.